Вот только на этот раз хотелось бы сделать это с меньшим шумом. Впрочем, чего-чего, а шума мы навели уже порядочно. Так что, как получится, так получится. Я отставил руку, Елизавета взяла меня под локоть, и мы медленно и степенно углубились в лабиринт проходных дворов, оставляя за спиной машину с несчастным таксистом в багажнике. Глава 15. Ты уверен, что это здесь? Елизавета с явным сомнением оглядела видавшие виды двухэтажное деревянное здание. Выглядит так, будто сюда никто не заходил уже лет 100. Точно, именно так оно и должно выглядеть, и поэтому мы наверняка не ошиблись. Я шагнул вперед и указал себе под ноги. Смотри, Елизавета опустила голову и несколько мгновений разглядывала укатанную и влажную грунтовую дорогу. Потом присела на корточки и, казалось, даже хотела потыкать пальцем в грязь, и только в самый последний момент передумала. «Не вижу», — жалобно проговорила она. «А что, следы шин, свежие?» Я прошелся по дороге чуть дальше, и от нескольких разных автомобилей. Вряд ли кто-то решил покататься в такой глуши просто так. По крайней мере, сам бы я точно не стал. Дорога до Приморска на электричке заняла несколько часов, а дальше нам пришлось добираться и вовсе чуть ли не пешком. В целях конспирации Гагарин не потрудился оставить даже более-менее внятные координаты, а адреса у затерянного посреди Великого Северного нигде имения, кажется, никогда и не было вовсе. Так что мне пришлось ограничиться не самыми точными описаниями, логикой и интуицией, которая в конце концов привел нас на место немногим медленнее встроенного в любой современный смартфон навигатора. Как Елизавета верно подметила, усадьба, наверняка родом еще из позапрошлого века, выглядела так, будто ее не посещали уже лет 100, если не больше. По сравнению с ней даже фамильная развалюха Острогорских в Ростове показалась бы новеньким дорогущим коттеджем где-нибудь в курорте или на московской Рублевке. Прогнувшаяся под собственным весом ржавая крыша, облупившаяся краска, крыльцо, о которого остались одни воспоминания. И, конечно же, заколоченные крест-накрест окна, в которых уже давно не хватало примерно половины стекол. Дом зарос травой, кустарником и молодыми деревцами по самый второй этаж и будто во всеуслышание заявлял, что рука, нога или какая-либо еще часть человека не касалась его, можно сказать, никогда, да и не очень-то и хотелось. Отличное убежище для заговорщиков. Лучше и не придумаешь. А вот и вход. Я указал на примятую траву чуть в стороне. Определенно не парадный. С дороги можно было пройти прямо к полусгнившему крыльцу, но Гагарин сотоварищи выбрал маршрут подлиннее, в обход здания через заросли. Скорее всего, к задней двери, которая когда-то давно вела во двор, а теперь, нет, даже садом я бы это уже не назвал, скорее уж лесом. Деревья вокруг усадьбы еще не успели вымахать в полный рост, зато кустов, лопухов и прочей зелени было столько, что тайная тропа казалась вовсе не тайной. И через минуту примятая трава и сломанные ветки привели нас, прямо как я и ожидал, к двери с ржавыми петлями. Никакого замка не имелось, и открылась она почти без усилия и неожиданно тихо. «Тук-тук», — проговорил я, вглядываясь в полумрак коридора. «Кто-кто в теремочке живет?» И будто в ответ на мои слова в нескольких шагах впереди вспыхнул свет. Ни огонь, ни лампа и даже не тактический фонарь, а что-то другое, белое и пульсирующее, как электрическая дуга, атакующий элемент, то ли разряд, то ли что-то посерьезнее, из арсенала двойка и единиц. Но не успел я прикрыть собой Елизавету и потянуться за пистолетом, как свечение погасло, и перед нами появилась знакомая фигура. «Ваше высочество, Владимир Федорович, прошу меня извинить». Гагарин отступил на шаг, обычная мера предосторожности. «Ничего удивительного», — отозвался я. «Вряд ли сыскари уже прознали про это место, но сейчас следует ожидать чего угодно. Ваше сиятельство здесь один, можно сказать и так», — уклончиво ответил Гагарин. «Не уверен, что мои гости готовы прямо сейчас поприветствовать вас, и даже ее высочество Елизавету Александровну, хоть это и не слишком-то учтиво с их стороны». Я молча кивнул. «Разумеется, в первую очередь, конспирация. Причем в обе стороны. Кем бы ни были наши сподвижники, как бы сильно не доверял им Гагарин, риск есть всегда. И чем меньше народ узнает, что сбежавшая из-под венца великая княжна вовсе не укатила на поезде в сторону Новгорода, а вдруг оказалась под вечер в полузаброшенной усадьбе под Приморском, тем лучше. Полагаю, вашему высочеству следует отдохнуть». Я указал на силуэт дивана, стоявшего у стены в гостиной, «а мы с его сиятельством Юрием Алексеевичем, пожалуй, мы перекинемся парой слов наедине, не так ли?» «Разумеется, Владимир Федорович, пожалуйте за мной». Лестница скрипела так, что наверняка заглушала любую речь, однако заговорил Гагарин, только когда мы поднялись наверх. «Коньяк предлагать не буду», едва слышно усмехнулся он. «Раз уж такие дела пошли, голова нам нужна ясная». «Полностью, блин, согласен», вздохнул я. «И прости за вторжение. Знаю, план был другой, и я не должен». «Нет, именно это ты и должен». Гагарин явно хотел сказать что-то еще, но, похоже, передумал и сразу перешел к делу. «Если это имеет значение, я тоже видел прямой эфир, так что объяснять ничего не нужно». «Да я, в общем, и не собирался». Мещерский раскрыл карты, и любому, кто хоть что-то смыслил в политике, расклад стал, нет, не то чтобы очевиден, но по меньшей мере понятен. Гагарин уже наверняка давно сообразил, что к чему, а мне следовало сообразить еще раньше, может, еще в тот самый день, когда старик ни с того ни с сего нагрянул в корпус, чтобы попросить какого-то там курсанта-первогодку присмотреть за великой княжной на осеннем балу. «Оля, просьба отыскать Распутина, предложение Елизаветы тайком жениться на ней», которое явно вложил в ее юную головку кто-то другой. Вечные интриги, которые старый и хитрющий жук вроде Мещерского уж точно не стал бы плести из одной лишь любви к отечеству и желания вставить палки в колеса Морозову и Совету Безопасности. У меня было достаточно кусочков, чтобы сложить мозаику целиком и догадаться, но вместо этого я почему-то выискивал загадочных невидимых злодеев, которые, полагаю, старик стоял и за Распутиными, и за всем остальным. Я не без усилия заставил себя вернуться из размышлений, а мы с тобой могли бы и догадаться. Неужели и правда стареем? Уж ты-то точно нет, усмехнулся Гагарин. И ничего удивительного, кто бы мог подумать, что иберийцы купили Мещерского с потрохами. Старик и так богат, как сам черт. Никак не пойму, зачем он вообще во все это ввязался. Так хочет на трон, а нет, вряд ли. Я шагнул вперед и уселся на пыльный подоконник. Его сиятельство всегда был убежденным сторонником парламентаризма. Не знаю, что там насчет власти, но корона определенно интересует его в последнюю очередь. Иначе бы он вряд ли стал поддерживать Георга и играть против Морозова. «Против Морозова», — эхом повторил Гагарин. «Черт бы побрал этих иберийцев со своим герцогом. Ушкова, а Мещерского я предпочел бы видеть союзником, а не предателем. Не ты один. Но, увы, еще недавно я говорил, что мы находимся на пороге гражданской войны. Я посмотрел на улицу сквозь треснувшее стекло, но, конечно же, не увидел ничего интересного. А сейчас она, фактически, уже началась. Думаешь, Морозов нападет?» Гагарин поежился. «Вломится прямо на заседание Думы и попытается арестовать и нового канцлера тоже? Едва ли». Я пожал плечами. «Это совсем не то же самое, что посадить под замок Келлера и еще с дюжину чинуш. Мещерские, древний род, они так или иначе связаны с половиной влиятельных фамилий Петербурга. Иными словами, без вменяемых доказательств измены старик практически неуязвим. К тому же на его стороне иберийцы и все, кто будет рад увидеть на троне Георга». «Факт», вздохнул Гагарин. «И что мы будем делать? Просто сидеть, ждать и смотреть, кто победит, Морозов или Мещерский? Ну, лично я ждать не собираюсь. Мы уже и так зашли слишком далеко, а значит, самое время действовать». Я соскочил с подоконника и прошелся в сторону двери. «Особенно когда у нас на руках такой козырь, как великая княжна». «Козырь, КХМ, козырь изрядный, спору нет». Гагарина явно впечатлило, как я высказался о собственной племяннице. Однако без остальных карт от него немного толку. Так что я бы с удовольствием послушал и вторую часть плана, а также третью, четвертую. «Сколько угодно», — улыбнулся я. «Впрочем, ты будешь разочарован. Мой план, проще некуда. Убедить Елизавету заявить свои права. Подвести к присяге сначала гардемаринскую роту, потом военных и гражданские чины. Потом, и как ты собираешься этого добиться?» «Пока не придумал», — честно признался я. «Но не без оснований рассчитываю, что добиваться ничего и не придется. Люди сами пойдут за Елизаветой. У Георга почти нет союзников среди военных, а Морозова слишком боятся и свои, и чужие, в то время как наследница рода Романовых устроила бы всех так или иначе, и не только тех, кто сейчас сомневается, на чью сторону встать, но и любого, кто убежден, что пока еще можно придумать что-то получше полноценной гражданской войны, пожалуй. Но, как ни крути, такие дела редко решаются без крови». Гагарин осторожно прикрыл дверь. «То, о чем ты говоришь, фактически, является государственным переворотом. Пусть так, мне не впервой. Я рассмеялся и развел руками. В 93-м мы справились не так уж плохо, справимся и теперь. Ну, как скажешь, я с вами до конца, генерал. Гагарин шутливо приложил два пальца к несуществующей фуражке. Но что именно мы будем делать? Избавимся от Георга, для начала, так сделал бы Морозов. Не удивлюсь, если он хотя бы попытается, отозвался я, но нам следует действовать изящнее, хотя бы для того, чтобы ненароком не ввязаться в войну с Иберией и половиной Европы, верно, но тогда, что, посмотрим, что будет делать Георг, и какой ответный ход придумает Морозов. Я сложил руки на груди, но в первую очередь, организуем обращение наследницы престола к армии, знати и всем гражданам страны. Собираешься захватить здание федерального канала? Гагарин недоверчиво прищурился. Нет, не похоже. Однако я почему-то не сомневаюсь, что ты уже все придумал. Пока не все, усмехнулся я. Только самое главное. Скажи, ты ведь сможешь раздобыть мне с полдюжины неприметных автомобилей? Глава 16. Кажется, здесь, пробормотал Поплавский, подняв взгляд от навигатора и выглядывая в окно. Я притормозил и огляделся. Уверен, не то чтобы, но адрес Корф скинул именно этот. Голос товарища звучал как никогда задумчиво, и я его, кажется, понимал. Пейзаж за окнами автомобиля простирался самый что ни на есть типичный. По крайней мере, для этого района. Замерший каменными изваяниями многоэтажный недострой, заросшие грязью улицы, подозрительные темные фигуры у подъездов, при виде автомобиля норовящие шмыгнуть за угол. Неприметный Volkswagen, выделенный нам Гагариным, тенью скользил по дороге, проплывая мимо силуэтов припаркованных вдоль дороги машин и мусорных баков. «Ну и дыра», — протянул Поплавский. «По-моему, даже для Жмурина это перебор. Не могу не согласиться». Я кивнул. «Хотя, как по мне, для нашего пассажира, место как нельзя более подходящее. Где еще жить крысе, если не на помойке?» Поплавский только хмыкнул. Кажется, он был очень рад и даже немного гордился, что я взял с собой именно его. Обычно в подобных вылазках компанию мне составлял Камбулат, как самый крепкий, хладнокровный и предсказуемый из всей троицы соседей по блоку, но сейчас выбора не было. Он еще не вернулся из Ставрополя. Да сейчас ему этого делать и не стоило, дома он находится под защитой семьи, влияние которой в тех краях, пожалуй, даже посильнее, чем у Совета Безопасности. А здесь его быстро возьмут в оборот, невзирая на стопроцентное алиби, имеющееся у Камбулата на момент дерзкого побега Елизаветы из-под венца. Морозов рвал и метал, Мещерский объявил меня врагом государства номер один, и для того, чтобы обвинить заодно и Камбулата во всех смертных грехах, им вполне достаточно будет самого факта дружбы со мной. Так что пусть пока погуляет дома, а мы здесь как-нибудь справимся и сами. Вон тот дом. Поплавский ткнул пальцем в монструозный силуэт человейника, возвышающийся посреди пустыря. Я присмотрелся и нахмурился. Точно? Ну, что ж, поглядим. Остановив машину, мы пару минут наблюдали за домом. Корф точно не ошибся. Поплавский смотрел на здание с большим скепсисом, и я его понимал. Ведь и сам ожидал увидеть практически что угодно, но только не заброшенный недострой. Но в том, что никакой ошибки нет, я не сомневался. Наш юный гений вообще ошибается крайне редко, если точнее, вообще никогда. Полагаю, если бы нам дали неправильный адрес, охраны перед входом бы не было, проговорил я, указав рукой на микроавтобус с тонированными окнами, замерший у ближайшего подъезда. Думаешь, неуверенно отозвался Поплавский, рассматривая машину. Нет, ну возможен, конечно, вариант, что это новые жильцы вселяются, но мне кажется, рановато, хмыкнул я. Нужно бы как-то пройти мимо них. Есть идеи? А то. Поплавский радостно улыбнулся во все 32 зуба. Смотри, сейчас такого исполним. Я не знаю, заканчивал ли Поплавский театральное училище перед тем, как поступить в морской корпус, или родился на свет с талантом, который достается одному из миллиона горланищих младенцев, но, чем больше я его узнавал, тем чаще думал, что эстрада потерял в его лице великого лицедея, ну или цирк, что куда более вероятно. Выйдя из машины, Поплавский подобрал валяющуюся неподалеку пустую бутылку и, моментально изменив походку, покачиваясь, направился к микроавтобусу. Не беседуя я с ним полминуты назад лично, был бы на все 100% уверен в том, что его благородие унтер-офицер мертвецкий пьян. Развязным жестом отхлебнув из подобранной бутылки, он шагнул к микроавтобусу. «Господа, протяжно провозгласил Поплавский, и, чтобы у господ не осталось никаких сомнений по поводу того, к кому именно обращаются, постучал горлышком бутылки по стеклу с водительской стороны. «Господа, как вы смеете?» Пару секунд ничего не происходило, и тогда Поплавский постучал сильнее, так, что у меня даже возникли опасения по поводу дальнейшей судьбы несчастного автомобиля. «Господа, вы что, не слышите?» Стекло медленно поехало вниз, и в тусклом свете уличного фонаря я разглядел лицо с квадратной челюстью и короткой уставной стрижкой, которая лучше любых знаков различия кричала о принадлежности владельца. «Гвардейцы, Преображенский полк, а может, гренадеры или семеновцы. Ну хоть форму сняли, конспираторы хреновы. Чего тебе надо?» — лениво и чуть угрожающе спросил водитель. «Мне надо, господа, чтобы вы вернули моего котенка», — качнувшись, заявил Поплавский, и обличающе ткнул пальцем чуть ли не прямо в неразломанный нос, высунувшийся из двери. «Или вы считаете, никто не знает, чем вы занимаетесь?» Несколько секунд водитель молчал, и даже с моего места была видна напряженная работа мысли, отразившаяся на простом лице матерого солдафона. «Парень, шел бы ты отсюда!» Проговорил, наконец, он. «Никаких котов здесь нет, не кот, котенок», уточнил Поплавский. «Я точно знаю, он у вас в фургоне, отпустите его, он не заслужил такой судьбы». «Парень, ты дурак, кажется, водитель окончательно перестал что-либо понимать, вали отсюда, я не хочу, чтобы из моего котенка сделали шаверму, живодеры проклятые». С этими словами Поплавский ловко перехватил бутылку за горлышко и со всего маху обрушил ее на зеркало на двери, выворачивая его с мясом. «Да ты!» — раздался щелчок замка, и распахнувшаяся дверь едва не снесла Поплавского. Впрочем, ему только этого и было надо. Отскочив в сторону, он подхватил с земли обломок кирпича и с грохотом влепил в стенку фургона. «Свободу маленьким котятам!» — заорал Поплавский, что было мочи. «Нет шаверми из домашних питомцев! А ну стоять!» Окончательно потеряв самообладание, водитель выскочил из машины, пытаясь догнать неожиданно прыткий тощий силуэт. «Держи его!» — хлопнула вторая дверь, и через миг оба гвардейца рванули за стремительно удаляющимся Поплавским, продолжающим во всю глотку нести отборную дичь про несчастных котят, которых скармливают доверчивым горожанам под видом двойной сырной в лаваше. Я лишь покачал головой, выждал с полминуты и неспешно двинулся ко входу. Понять не могу, зачем Поплавскому вообще нужен алкоголь, если у него и на трезвую собственной дури выше крыши. Войдя в подъезд, я сунул руку в карман, достал фонарик и, подсвечивая себе под ноги, принялся подниматься по лестнице. Пятно красного светофильтра не мешало ночному зрению и не было заметно с улицы, вместе с тем, позволяя мне свободно ориентироваться в темноте. Луч метался по подъезду, выхватывая то размашистые граффити на стенах, то плоды жизнедеятельности местных на ступенях. Ну, да, искать здесь то, что нужно мне, никому бы даже в голову не пришло. Я и сам снова засомневался, не ошиблось ли наше юное дарование, но решил все же убедиться в этом лично. Когда я миновал площадку третьего этажа, в одном из дверных проемов послышалось какое-то шевеление. Пистолет сам прыгнул в ладонь, я резко развернулся, вскидывая оружие, и выругался под нос. Желтые глаза сверкнули в свете фонаря, и облезлая кошка фыркнула, одарила меня презрительным взглядом и скрылась в темноте, утаскивая за собой тушку придушенной крысы. Мда, веселое место. Снизу послышались осторожные шаги, и я поспешил погасить фонарь и шагнуть в сторону, укрываясь в тени. Перехватил пистолет удобнее, взял на прицел лестничную клетку. «Свои!» — послышался тихий голос. Убрав пистолет, я шагнул обратно. «Шаверма, котенок, серьезно?» — глядя на товарища, вполголоса поинтересовался я. «Ну прокатило же», — Поплавский развел руками. «Чем отборнее дичь, тем лучше работает. Ну ты даешь, что с гвардейцами?» «Понятия не имею, бегают где-то по строительным котлованам, полагаю. Плохо у них с подготовкой, сразу видно, что на физкультуре у них не медведь за главного, медленные». Я только хмыкнул. «Ладно, давай двигать дальше, пока до них не дошло, что произошло на самом деле». «Да что до них дойти может, дуболомы», — фыркнул Поплавский. Достал пистолет и кивнул мне, мол, давай, иди первым. Я снова включил фонарь и двинулся по ступеням. Мы прошли еще несколько этажей, и с каждой ступенькой я все больше убеждался, что Корф все-таки ошибся. Нет здесь никого, только ветер гуляет, да крысы по углам пищат. Или нет, смотри, прошипел Поплавский, пихая меня в плечо. Впрочем, я уже и сам видел. Этажом выше на лестничной клетке горел свет. Тусклый, желтый, но все-таки свет. А значит, здесь было электричество, которое в недостроенные дома проводит в последнюю очередь. Учитывая же, что конкретный отдельно взятый остов давно заброшен, наличие проводки могло означать только одно. Я нашел то, что искал. Медленно, контролируя пространство впереди себя стволами пистолетов, мы поднялись на пролет, и я удовлетворенно кивнул. Да, есть. Проход преграждала массивная металлическая дверь, над которой горела тусклая лампочка, забранная металлической сеткой, а чуть в стороне висела вполне современная видеокамера, бесстрастно взирающая на лестничную клетку. Я поднял руку, махнул назад, командуя Поплавскому отойти, и вскинул оружие. Выстрел с глушителем прозвучал негромче хлопка в ладоши. Удовлетворенно кивнув, я поднялся выше и устроился сбоку от двери. «Ну давай, твой выход», – прошептал я Поплавскому. Тому не нужно было повторять два раза. Встав чуть в стороне от глазка, он выдохнул, а потом заколотил по двери рукоятью пистолета. «Господа, господа», – заголосил Поплавский с уже знакомыми пьяными интонациями. «Вы не видели моего Барсика?» Несмотря на всю серьезность ситуации, я прыснул со смеху. «Кажется, котенку в двойной сырной предстоит стать легендой. Как минимум, среди нашего маленького коллектива. Господа, господа», — продолжал вопить Поплавский, — «Барсик, маленький такой, рыжий, с зелеными глазами, в ошейничке. Кажется, он оказался прав. Чем отборнее дичь, тем лучше она работает. Потому что за дверью грохнул засов, и она начала медленно открываться. Какого?» — послышалось из щели. Но договорить тому, кто был с той стороны, я не дал, ухватился за дверь и изо всей силы дернул ее на себя, буквально выбрасывая на лестницу плечистую фигуру. Беднягу тут же принял Виталик. Взмах, удар ребристой рукоятью по затылку, и бесчувственное тело тяжело рухнуло на бетон. Я же в этот момент уже ворвался внутрь, слегка щурясь от яркого света. Кто-то рванулся ко мне, и я, не разбираясь, шарахнул молотом. Отлетевшее в сторону тело врезалось в стойку с какой-то техникой, с грохотом завалило ее, получила по голове увесистым ящиком и затихла. Мы же замерли посреди большой комнаты, стоя плечом к плечу и водя по сторонам стволами пистолетов. Да, Корф не ошибся, это было именно то самое место. Большая квартира была под завязку набита техникой. У одной из стен гудели системные блоки, вдоль другой тянулся длинный стол, уставленный мониторами и ноутбуками, за которыми удивленно замерли молодые люди неформальной наружности. В глубине – большой экран и весьма профессионально выставленное освещение. Лампы, разноцветный контровый, или как он там правильно называется, свет. Посреди всего этого, прямо напротив камеры за столом с открытым ноутбуком сидела знакомая фигура, опешившая и удивленная, как и остальные присутствующие. Я еще раз напоследок огляделся, убедился, что никого, кто мог бы нам угрожать, в помещении больше не осталось, шагнул вперед и, отпихнув перепуганного оператора, уселся на стул напротив. Положил пистолет на колени, хрустнул шеей, разминаясь, и пристально посмотрел на блогера, которого до этого видел только на экране телефона или компьютера. Первые несколько секунд парень за столом сидел, глядя на нас, как кролик на удава, а потом ужас узнавания, возникший в его глазах, стал заметен даже сквозь прорези белой маски с тонкими усиками, закрывающий лицо. В Владимир, остро, Острогорский, заикаясь, пробормотал он, наконец. Ага, наслаждаясь ситуацией, кивнул я. Ох и непросто тебя было найти, дружище. Здравствуй, что ли? Слушай, у меня товарищ, твой фанат. Дашь автограф? Глава 17. Держался маска на удивление хорошо. Если сначала наше появление произвело на него воистину неизгладимое впечатление, то уже через минуту он взял себя в руки и откинулся на спинку стула. Всенепременнейше, господа унтер-офицеры, но только в обмен на совместное фото с вами. Господин Поплавский, если не ошибаюсь, маска посмотрел на моего товарища с изрядным интересом. Чем обязан визиту, судари? Ценю деловой подход, усмехнулся я. Есть предложение. Внимательно вас слушаю, кивнул блогер. Правда, не очень понимаю, что вы можете мне предложить, и почему для него вам понадобилось устраивать настолько эффектное появление. Судя по манере изъясняться, когда-то маска вращался в высших кругах столичного общества. Пожалуй, я бы даже поставил на то, что именно образ простого парня из сети, этакого правдоруба из народа, как раз-таки и был придуманным. Вероятно, кем-то другим. Ну, С появлением у нас особых вариантов не было, хмыкнул я. Вряд ли столь осведомленный о происходящем в столице человек может не знать, что просто так позвонить и назначить встречу у нас возможности не было, учитывая, что мы уже вторую неделю в общегосударственном розыске. Совершенно верно, кивнул Маска. Тем сильнее я удивляюсь, что могло заставить вас пренебречь грозящей опасностью и заявиться ко мне. Как вы меня нашли, я уж интересоваться не стану. Полагаю, к этому приложил руку барон Корф. Кстати, где он? Ожидает в машине? Поплавский вздохнул, сделал три размашистых шага вперед и коротко саданул блогера по лицу стволом пистолета. От удара голова его дернулась, а маска слетела на пол, и перед нами предстал белобрысый худой парень со впалыми щеками и глубоко посаженными глазами. По возрасту, примерно наш ровесник, плюс-минус год. Знакомое, почти знакомое лицо. При желании я, пожалуй, даже вспомнил бы, кому именно из Совета Имперской Безопасности Маска мог приходиться родственником. «Продолжишь тянуть время, получишь еще раз», — жестко проговорил Поплавский. «Через сколько будет кавалерия?» Блогер схватился за щеку и испуганно вжал голову в плечи. «Ну», — рявкнул Виталик и снова замахнулся пистолетом. «Таким я своего соседа по блоку еще не видел. Я не знаю», — пробормотал Маска. «Но они уже в пути. Ожидаемо. Так, я поднялся. Выбирай. Либо ты идешь с нами добровольно, либо мы тебя вынесем в бессознательном состоянии. Куда? За своей минутой славы. То есть, вы полагаете, у меня ее не будет, когда я выложу эксклюзивную видеозапись задержания самых опасных в империи преступников?» Хмыкнул Маска. «Да, пожалуй, с самообладанием у парня действительно все в порядке. Просто не очень привык, чтоб его били. Что даже странно, учитывая тематику его блога. Впрочем, нет, анонимность в сети уже давно стала чем-то самим собой разумеющимся, и такие вот интернет-рыцари успели к ней привыкнуть. Ничего не мешало мне действительно долбануть умника по голове, взвалить на плечо и уволочь, не разводя политесов, но тут было сразу несколько нюансов. Во-первых, я хотел, чтобы он публично признал, на кого работал все это время, а сделать это можно только по доброй воле. Во-вторых, нужно, чтоб задуманное мной не выглядело вымученным представлением под дулом пистолета. Ну а в-третьих, мне, в конце-то концов, очень не хотелось бегать по темным лестничным маршам с бессознательным телом на плече, да еще воевать при этом с гвардейцами. Такой не будет, уверенно ответил я. То, что предлагаю тебе я, не предложит никто, и при умелом использовании, эту минуту можно будет превратить в вечность. Так что решай, и что же именно вы мне предлагаете? На лице Маски был написан неприкрытый скепсис. Эксклюзивное интервью с будущей императрицей Елизаветой Романовой, в ходе которого все те сенсации, что ты выдавал до этого, покажутся твоим подписчикам вчерашними новостями с общегородского портала. Такого твои покровители тебе не обеспечат, уж поверь. Темные глаза Маски широко распахнулись. Несколько секунд на его лице отражалась мучительная борьба непомерных амбиций с осторожностью, однако потом он встал и порывисто кивнул. «Хорошо, я поеду с вами. То есть, вот так легко ты решил кинуть тех, кто тебя столько лет кормил с рук?» Гаденько усмехнулся Поплавский. «Ваш товарищ очень верно заметил», — Маска невозмутимо пожал плечами. «То, что вы мне предлагаете, не предложит никто. Ветер перемен уже вовсю носится над столицей, и я предпочитаю держать нос в направлении его движения». Я хмыкнул. «Вперед!» Изобразив пистолетом галантный жест, я указал Маске на дверь, но тот качнул головой. «Мне понадобится оборудование и группа. Вы же не думаете, что шоу такого уровня я снимаю на смартфон и в одиночку? Я думаю, что если ты продолжишь тянуть время, опять получишь по морде». Поплавский лучезарно улыбнулся. «Так что, да вы сами его тянете», — возмутился Маска. «Да или нет, да, черт с тобой», — буркнул я. «Только быстро, быстрее, чем вы можете ожидать, ваше благородие. Андрей, Марина, на выход, быстро». Уж не знаю, сколько платил своей команде Маска, но слушались они его беспрекословно, куда там моей троице головорезов из морского корпуса. Оператор, который до сих пор ошарашенно сидел на полу, вскочил и метнулся к шкафу. Следом за ним рванула татуированная рыжеволосая девица. Я было напрягся, ожидая, что это какая-то условная фраза, и там окажется оружие, но нет. На свет появились три туго набитых, наверняка заранее упакованных рюкзака, два из которых на себя напялили оператор с девицей. Третий схватил сам Маска. Сразу же сунул руку в боковой карман, вытащил оттуда экшн-камеру с креплением и сноровисто закрепил ее на голове. То же самое повторили и его потлатый статуированный. И сейчас выглядело так, будто уже они подгоняли нас, а не мы их. Ну, чего стоим, кого ждем? Или вы и правда решили дождаться гвардейцев? Это зачем? Я указал на камеру. Это образ жизни, хмыкнул блогер. Давайте, за мной, быстрее. Мы с Поплавским лишь переглянулись и синхронно пожали плечами. «Называть-то тебя как?» – на ходу спросил я. «Явно ведь не по титулу». Маска замешкался и нехотя проговорил. «Тимофей». Я кивнул. Для великосветских расшаркиваний времени не было. К моему удивлению, Тимофей направился не к той двери, в которую мы вошли, а зачем-то побежал в дальний конец студии, где виднелась еще одна, такая же. Быстро набрав короткий код на двери, он рванул ее в сторону и махнул рукой, за мной. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать следом. Захлопнув двери, мы пробежали по короткому коридору, оказались в соседней квартире, а потом сквозь пролом в стене выскочили в подъезд. Итак, дамы и господа, судари и сударыни, сейчас вы видите редчайшие кадры. Уверенным, хорошо поставленным голосом на бегу заговорил Тимофей. Ветры перемен, реющие над столицей, оказались настолько переменчивы, что сейчас я вынужден эвакуироваться из собственной студии, спасаясь от гвардейцев, которых направили за мной те, кто сейчас взял власть в городе и всей империи. А все почему? Потому что я стал обладателем информации, которой одновременно со мной владеют хорошо, если пара десятков человек во всей стране, а вскоре будете владеть и вы, друзья мои, потому что я попросту не могу оставаться в стороне, трусливо молчать и отсиживаться под лавкой, когда происходят такие события. И я готов рискнуть своей головой, пытаясь донести эту информацию до вас, но ни капельки об этом не жалею, потому что народ должен знать правду. Тимофей возвысил голос. Если вы видите эту запись, значит, мне удалось скрыться. То, что вы сейчас услышите, раз и навсегда перевернет для вас представление об окружающем мире. И это сделаю для вас я, рискуя здоровьем и собственной жизнью. Так что не переключайтесь. «Будет интересно, какого хрена ты делаешь?» – поинтересовался я, когда Тимофей заткнулся. «Записываю вступление для будущего интервью», – невозмутимо ответил тот, перепрыгивая разом через две ступеньки. «Я же сказал, у меня шоу высочайшего класса». «Охотно верю», – усмехнулся я. «Что ж, кажется, я не ошибся в своем выборе средства донесения слов Елизаветы до широкой публики. Главное потом отсмотреть запись, а то с этого типа станется смонтировать ее так, что до конца жизни не отмоемся». Откуда-то с улицы донесся рев двигателей, и я выругался. А вот и кавалерия. Проклятие, машину надо было подальше оставить. Найдут же, как пить дать. А на чем нам тогда сваливать? Стараниями предусмотрительного Тимофея, мы оказались в соседнем подъезде, запутав следы таким нехитрым способом. Но что-то подсказывало, так легко отделаться не удастся. И я, черт побери, оказался прав. Этажом ниже послышался грохот ботинок, и на лестнице показалась группа гвардейцев в брониках и тактических шлемах, топорща автоматы во все стороны. На раздумья времени не оставалось, и я начал действовать. Схватившись за перила, я перемахнул через них и ринулся вниз, а наверху гулким эхом разносился по недострою голос Тимофея. «Сейчас вы видите перед собой Владимира Острогорского, человека, что еще недавно был назван самым опасным преступником в стране. Но что, если я скажу вам, что это не так, что сейчас он рискует собственной жизнью, чтобы спасти мою и дать вам шанс узнать правду, которую просто жаждут похоронить?» Ударив в полете ногами одного из бойцов, я сбил его на пол и пружинисто приземлился прямо в центре штурмовой группы. Прежде, чем гвардейцы поняли, что вообще происходит, я схватил ближайшего ко мне за ремни разгрузки и, щедро зачерпнув силы из дара, швырнул беднягу на остальных. Бойцы кубарем покатились вниз по лестнице, а я развернулся, ушел от летящего мне в голову приклада и ударил атакующего в грудь. Гвардейца оторвало от земли и бросило к Поплавскому, который тут же от души пнул его носком ботинка прямо по шлему. Потеряв интерес к происходящему выше, я снова развернулся и сиганул через несколько ступенек, ускоряясь и на ходу заряжая новый молот, посильнее предыдущего. Рухнув на бойцов пикирующим бомбардировщиком, я ударил перед собой, приземлился на плечо и перекатился, вскакивая на ноги. Бросил быстрый взгляд назад. Гвардейцы признаков жизни не подавали. «Надеюсь, все-таки вырубил, а не убил. Оставлять за собой кровавый след, становясь опасным маньяком, образ которого так старательно культивировал Мещерский, у меня не было никакого желания. «А ничего себе ты переобуваешься в воздухе», — хохотнул Поплавский, обращаясь к Тимофею. «Работа такая», — хмыкнул тот. «А если ты окажешься неправ, и мы на самом деле безумные маньяки и террористы, похитившие княжну, что тогда?» Кажется, на этот раз Поплавский даже не ерничал, ему и в самом деле было интересно. «Тогда я перемонтирую и переозвучу видео, и расскажу, как меня похитил безумный Острогорский с подельниками», — невозмутимо ответил Тимофей. «А ты хорош». Поплавский восхитился, вполне искренне. «Нет, правда хорош. Хватит болтать», — буркнул я, выглядывая между пролетами. «Никого, но надолго ли это? Основная группа наверняка пошла другим путем, но что будет, когда это не выйдет на связь, и станет ясно, как именно мы ушли? Шевелитесь». Я зашагал вниз по ступенькам. «Нам надо еще придумать, как отсюда без тачки выбираться будем. Предоставьте это мне, господа унтер-офицеры». Судя по голосу, Тимофей улыбался. «Неужели вы думаете, что я так безоговорочно доверял своим партнерам и не подготовился к тому, что меня захотят слить? Как ни странно, но этот парень с каждой минутой нравился мне все больше». Мы скатились еще на несколько этажей ниже, когда Тимофей метнулся к дверям квартиры слева и распахнул ее. «Сюда». Я, не раздумывая, бросился за ним. Мы пробежали квартиру насквозь, через очередной пролом в стене, прикрытый фанерой, выскочили уже в третий по счету подъезд и снова бросились вниз. «Стоп», — негромко скомандовал Тимофей, когда мы достигли первого этажа. «Сюда». Он подскочил к шахте лифта, присел и вдруг скрылся из вида. Я нагнулся и подсветил фонарем. Вниз вела приставная деревянная лестница. «Куда ты собрался?» «На парковку. Куда еще? Сам же сказал, что машина нужна», — донеслось снизу. Я лишь головой качнул и тоже скатился в темноту. Спустя минуту вся наша компания, тяжело дыша, стояла на бетоне подземной парковки, а в паре десятков метров от нас маячил силуэт хлебного фургона. «А вот и наш транспорт», — картинно воздев руку, провозгласил Тимофей. «Прошу, господа унтер-офицеры». Два раза нас приглашать не пришлось. Мы бросились к фургону, а сзади доносилось. Таким образом, только благодаря отваге и дерзости Владимира Острогорского, а также, конечно же, исключительной предусмотрительности вашего покорного слуги, мы смогли оторваться от гвардии. Хотя, какие они, к дьяволу, гвардейцы, только благодаря этому мы смогли оторваться от карателей, этих цепных псов на службе у Совета Безопасности, и сейчас я прыгнул за руль. Ключ оказался в зажигании. Поворот, и под капотом взревел двигатель, неожиданно бодро для хлебного фургона. Рядом на сиденье плюхнулся Поплавский, уложив на колени реквизированный у кого-то из гвардейцев автомат. Остальные набились сзади. «И сейчас мы спешим туда, где я, наконец, смогу рассказать вам то, что от нас скрывали все эти долгие месяцы. Подписывайтесь на канал, дамы и господа, ставьте нравится и попробуйте угадать в комментариях, какую страшную тайну я сумел откопать на этот раз. Не переключайтесь, будет интересно». Под бубнеж Тимофея машина резво выскочила из подземной парковки, я вильнул рулем и направил фургон вглубь пустыря, к дороге, за которой мирным светом горели окна готовящегося ко сну города. Да уж, действительно интересный вечер получился. Глава 18. Ваше высокопревосходительство, человека княжеского рода следует титуловать сиятельством, однако секретарь то ли перенервничал, то ли нарочно ошибся, пытаясь подчеркнуть высочайший статус нового обладателя кабинета. Иван Петрович вздохнул, уж что-что, а бестолковое и тем более демонстративное чинопоклонство ему было ни к чему. Семейная традиция Мещерских в принципе не подразумевала серьезной политической карьеры, и в любой другой ситуации он скорее предпочел бы остаться в тени. Но случаи, как известно, бывают всякие, и порой даже самым разумным и осторожным людям приходится идти на риск, особенно когда игра стоит свеч, а других вариантов, по сути, и не остается вовсе. Восставший из небытия легендарный генерал Градов не только не утратил хватку, но и, похоже, освоил пару новых фокусов, и даже с до смешного скромными ресурсами продолжал действовать напористо и в меру прямолинейно, однако при этом с невиданным прежде коварством и изобретательностью, и, черт возьми, эффективно. Настолько, что Иван Петрович не успел заметить, как перестал водить за нос изворотливого мальчишку и наоборот, сам теперь был вынужден в спешке придумывать ответные ходы на очередной безумный, но неизменно рабочий план. Да чего уж там, даже назначение на пост канцлера оказалось, скажем так, несколько несвоевременно. «Ваше высокопревосходительство», — повторил секретарь, — «к вам, Ольга Николаевна, без записи, но говорит, срочно». «Ну, раз срочно, пусть проходит». Иван Петрович махнул рукой. «Что ж я, родную внучку не приму». Фигура в темном костюме молча поклонилась и исчезла за дверью кабинета, из-за которой буквально через мгновение ощутимо полыхнуло нет, даже не даром, а знакомым фирменным коктейлем из молодости, нетерпения и, кажется, гнева. Похоже, внучка спешила к дедушке с не самыми приятными новостями. И только потом появилась сама Ольга, в строгом темно-сером костюме с юбкой-карандашом, но все же слегка всклокоченная и без намека на косметику на лице, явно собиралась в спешке. Наверняка не успела даже толком умыться, прыгнула в свою зажигалку и летела на красный, чтобы поскорее добраться до Зимнего. Значит, новость еще и срочная. Ну здравствуй. Иван Петрович жестом велел внучке прикрыть за собой дверь, на всякий случай. Проходи, располагайся. Некогда располагаться, рявкнула Ольга. Ты интервью видел? Иван Петрович на мгновение замер, судорожно пытаясь сообразить, какое именно из бесконечного числа видео на федеральных каналах или в сети могло оказаться настолько важным, чтобы ради него устраивать вот это. Ольга даже не взглянула на диван и кресло напротив, а рванула через весь кабинет и тут же оказалась рядом, одной рукой облокотившись на столешницу, а другой, выуживая из сумочки телефон. «Вот это!» – прошипела она. «Смотри!» – из динамика донеслась тревожная музыка, и через мгновение на экране полыхнул огонь, из которого в сиянии появился пятиугольник, который тут же превратился в белую маску с длинными тонкими усами. «Мы говорим правду», — возвестил электронный хор голосов. «Опять эти ваши обзорщики», — вздохнул Иван Петрович. «А можно вот без этого, давай сразу к главному». Ольга сердито сверкнула глазами, будто хотела сказать, тут главное все, и даже в коротенькой заставке есть смысл, пусть ему, старику, пока еще и непонятный, но спорить не стала, послушалась. Ткнула пальчиком с алым ноготком в экран и перетащила слайдер, проматывая видео чуть вперед. Однако сегодня у нас, можно сказать, беспрецедентный формат. Худощавый парень в темном балахоне и белой маске из заставки ролика сделал театральную паузу и продолжил. Ведь гостьей нашего канала сегодня милостиво согласилась стать сама наследница рода Романовых, ее высочество великая княжна. Дальше. Бога ради, отдай сюда. Иван Петрович выхватил у Ольги телефон, но дрожащие пальцы никак не хотели нащупать крохотные значки на экране, и ролик несколько раз отскочил в начало, потом вдруг замер на паузе где-то в середине, и лишь с пятой или шестой попытки выдал на экран крупный план со знакомым лицом. Девчонка все-таки уцелела, и более того, не пыталась выехать из страны, и даже не сбежала из города, как в один голос утверждали идиоты из Следственного комитета и третьего отделения, а явно пребывала в добром здравии, трезвом уме, и заодно, в твердом намерении пустить под откос все, чего Иван Петрович так старательно добивался уже 10 с лишним лет. «И у меня не было иного выхода, как сбежать с собственного венчания», — с улыбкой произнесла Елизавета. «Так что уверяю вас, друг мой, никто меня не похищал, и даже более того, преданные Отечеству и народу России люди действовали по моему замыслу и прямому указанию, и каждый, в ком есть хоть самая малая капля разума и чести, сейчас называет их героями, а не предателями и террористами. Люди, признаться, я как наверняка и почти все наши дорогие подписчики», парень в маске будто бы невзначай взглянул прямо в камеру, «был убежден, что ваш побег организовал один единственный человек. Одному человеку такое не под силу, даже если его зовут Владимир Острогорский», — отозвалась Елизавета. «Однако именно благодаря ему я узнала, что в столице еще остались люди, которые верны долгу и своей стране. Число моих сторонников велико и растет с каждым днем. И теперь я не боюсь во всеуслышание заявить, чтобы не писали во второсортных газетенках и на порталах в сети, я вовсе не желала свадьбы с Матвеем Морозовым. Напротив, его сиятельство давил на меня всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И если бы не отвага и изобретательность прапорщика Острогорского и его друзей, одному Богу известно, что бы сейчас со мной стало». Елизавета демонстративно промокнула уголки глаз платком. «Матвей Морозов – страшный человек, чудовище. Похоже, вы действительно его боитесь, боялись», – тут же поправился маска. «Однако трудно воздержаться от подозрений, что за сыном стоит фигура отца. Уверен, многие связывают столь желанную для Матвея Николаевича помолвку с амбициями главы Совета имперской безопасности. Не знаю, вправе ли я говорить о подобном даже сейчас. Елизавета едва заметно пожала плечами. И уж тем более я не стану обвинять героя, мужчину, офицера и дворянина с безупречной репутацией в том, что он мог так или иначе поощрять насилие над слабой женщиной. Скорее уж Николай Ильич и вовсе не ведал, что творит его безумный отпрыск. Иван Петрович поморщился и, не сдержав раздражения, ткнул пальцем в экран и поставил видео на паузу. «Хитрая дрянь», — едва слышно прошептала Ольга. «Ты слышал? Она ведь...» «Да», — Елизавета действительно изящно выкрутилась, ответив на каверзный вопрос, если вообще допустить, что все интервью от начала и до конца не было срежиссировано заранее. И если гневные комментарии по поводу личности младшего Морозова вполне могли оказаться ее собственными мыслями, то осторожный реверанс в сторону старшего нет, такое мог придумать только другой человек, проживший целую жизнь, матерый опытный политик, светлейший князь-генерал-фельдмаршал Владимир Градов, черт бы забрал его обратно на тот свет. Иван Петрович вздохнул и снова запустил видео, и дальше смотрел уже почти без эмоций, просто переваривая информацию. В конце концов, все самое паршивое уже прозвучало, а остальное, оказалось вполне предсказуемым. «И вы собираетесь бороться за трон?» — поинтересовался Маска. «Бороться?» — Елизавета картинно приподняла бровь. «Я собираюсь его занять, в соответствии с правом единственной в роду Романовых. Это наследие моего отца, деда и великих предков вплоть до Петра Великого, и мой долг, если хотите, и поступить иначе я просто не могу. А как же акт о престолонаследии? Полагаю, многим из моих подписчиков уже известно», — Маска снова посмотрел в камеру, — «что закон, принятый еще при Павле I в конце 18 века, до сих пор сохраняет силу, и даже в современной трактовке подразумевает преимущество наследников мужского пола. Иными словами, это означает, что любой европейский дворянин, будь он даже младенцем или слепым стариком сотни лет от роду, не знающим ни слова по-русски, все равно окажется в списке наследования выше меня». Елизавета пожала плечами и улыбнулась. «Но это, очевидно, указывает на одно лишь только несовершенство закона. Любой, кто хоть что-то смыслит в политике, поймет, что править страной может только человек, который вырос здесь, который сам является частью народа и аристократом по праву не только рождения, но и должного воспитания. А что касается каких-то там древних законов», — Елизавета взглянула в камеру, — «все они были написаны людьми и должны служить людям, а никак не наоборот». Иван Петрович выругался. Не вслух, конечно же, одними губами. Вернувшийся с того света генерал неплохо натаскал племянницу и даже придумал, что следует ответить на очередной каверзный вопрос. Вряд ли такие разговоры удовлетворят европейских монархов, но по эту сторону границы речам великой княжны будут аплодировать стоя. Тем временем Елизавета на экране телефона сменилась лицом, которое Иван Петрович разве что не видел во снах. В отличие от царственной племянницы, возрожденный серый генерал, кажется, вообще не готовился ни к какому интервью. Напротив, выглядел так, будто только что пришел в студию прямо с поля боя. Ворот расстегнут, прямо на рубашку надет легкий бронежилет. Волосы растрепаны, а на щеке едва заметная ссадина. То ли настоящая, то ли вовсе нарисованная хитроумными гримерами исключительно для того, чтобы наделить облик юного вояки совсем уж запредельной харизмой. Хотя она и без того зашкаливала, одной только бесшабашной белозубой улыбки на молодом лице хватило бы, чтобы за Елизаветой пошла вся женская половина столичной знати. От Ивана Петровича не ускользнуло, как Ольга едва слышно вздохнула. Видимо, короткая связь с юным курсантом для нее все-таки оказалась куда большим, чем работой на благо рода Мещерских. И пусть сейчас влюбленность сменилась ревностью и злобой, все равно нехорошо. Чувство – опасная штука, опасная и ненужная. «Доброй ночи, столица!» Острогорский на экране улыбнулся во всю ширь. «Полагаю, вам всем прекрасно известно, кто я, так что не будем тянуть и перейдем сразу к делу. Ее высочество Елизавета Александровна уже сказала все, что нужно, и я могу добавить совсем немного. Лишь то, о чем следует говорить солдату, а не той, кто уже совсем скоро станет правящей императрицей». Скрытый в теле мальчишки Градов говорил так, будто все это уже случилось. Ни в его позе, ни во взгляде не сквозило даже тени сомнения, что великая княжна получит корону. «Нам не будет править какой-то там герцог из Брауншвейга, продолжил он, нами не будут править иберийцы, Матвей Морозов или какой-нибудь Солдафон, хоть бы и наделенный всеми мыслимыми полномочиями и титулами. Мой город и моя страна, как и я сам, склонится только перед истинной наследницей короны и рода Романовых, великой княжной Елизаветой Александровной. Острогорский сложил руки на груди, и мы восстановим справедливость любой ценой, и сегодня на ее защиту должен встать каждый, кто считает себя офицером, дворянином или просто гражданином империи. Мне и моим друзьям уже не раз случалось побеждать там, где, казалось, победить невозможно, и во имя ее высочества я готов делать это снова и снова. И если кто-то считает, что сможет нас остановить, Острогорский взглянул в камеру и уже без тени улыбки на лице закончил, то подумайте еще. Изображение на экране сменилось анимацией с логотипом студии «Маски» и замерло. Ролик подошел к концу, а Иван Петрович все так же сидел без движения, и только через минуту или две нашел в себе силы поблагодарить Ольгу. Видео снесли через 10 минут, вздохнула та. Канал «Маски» заблокировали через 15, но за это время Иван Петрович молча кивнул. В свои 70 с лишним лет он достаточно соображал в современных технологиях, чтобы понимать, для всезнающей и ничего не забывающей сети даже минута – это целая вечность. А за четверть часа ролик наверняка успел разлететься по всем соцсетям и, что куда опаснее, осесть на жестких дисках сотен и тысяч людей. И можно сколько угодно чистить копии, они все равно будут появляться быстрее, чем физически смогут работать штатные цензоры Морозова, третьего отделения, полиции, пресс-службы Зимнего и еще черт знает кого. Выпущенный Градовым джин покинул бутылку, и чтобы запихнуть его обратно, потребовалось бы повернуть вспять само время. А это, как известно, невозможно. Когда дверь за Ольгой закрылась, мысли, наконец, начали приходить в порядок. Сначала замедлили бег, потом кое-как остановились и, наконец, сами расползлись по полочкам, заняв положенные места. Ничего смертельного не произошло пока. Градов сделал свой ход, дерзкий и опасный, пожалуй, даже непредсказуемый, однако уж точно не из тех, что способны поставить в тупик того, кто целых 10 лет готовился занять свое место. Не на троне, конечно же, рядом, в уютной и почти безопасной тени чужого величия. Девчонка сбежала из-под венца и, что еще хуже, при этом уцелела. Окончательно поверила в себя и заявила, что готова унаследовать корону. А значит, пора ускорить кое-какие события. Но для начала, разобраться с текущими проблемами. Иван Петрович выдвинул ящик стола и нажал на спрятанную над ним потайную кнопку. И не прошло и минуты, как дверь, не та, которая несколько минут назад закрылась за Ольгой, распахнулась, и в кабинет шагнула фигура в черном костюме. Настолько огромная, что еще немного, и ее уже невозможно было бы назвать человеческой. Даже над самыми рослыми из гвардейских полков или особой гардемаринской роты гость возвышался бы примерно на голову, а шириной плеч превосходил любого профессионального атлета. Толстенная бычья шея, огромные мускулистые ручищи, ноги, больше похожие на стволы вековых сосен, во всем Петербурге вряд ли нашелся хоть один подходящий по размеру комплект готовой одежды, и все, от пиджака до исподнего наверняка пришлось шить на заказ. Коротко стриженные белоснежные волосы и поблескивающие в полумраке алым глаза дополняли и без того внушительный облик, и Иван Петрович против воли поежился. Хоть и знал почтенного Павла Карловича еще в те времена, когда тот выглядел, как самый обычный человек, немец с незамысловатой фамилией Шмидт служил роду Мещерских чуть ли не самого рождения. Официально его должность именовалась начальник службы безопасности, но куда лучше подошло бы цепной пес. Сложнейшие и могучие конструкты полностью перекроили тело, дар и даже сознание Павла Карловича, превратив щуплого 30-летнего мужчину в гору человеческой плоти, однако лишь закрепили ту фанатичную преданность, которую тот испытывал к Ивану Петровичу. Такому человеку всегда можно было доверить любую работу, даже самую страшную и грязную. Павел Карлович никогда не задавал лишних вопросов и один работал куда эффективнее, чем целая армия нечистых на руку офицеров и штатских бездарей из спецслужб, привыкших каждый месяц получать на счета изрядные суммы. «Вы уже видели интервью великой княжны?» – поинтересовался Иван Петрович. Павел Карлович лишь склонил голову. То ли с возрастом стал особенно немногословен, то ли конструкты каким-то образом смогли повредить голосовые связки, в последнее время великан редко произносил больше нескольких фраз подряд. Что ж, полагаю, тогда мне не понадобится объяснять, Что произошло? Иван Петрович откинулся на спинку кресла. Разберите видео по кадрам. Ищите любые зацепки. Подключите всех наших людей, на всех уровнях. Не жалейте средств. И мне плевать, как вы этого добьетесь. Девчонка должна исчезнуть. Раз и навсегда. А Острогорский? На этот раз Павел Карлович соизволил заговорить. Негромко, но весомо и гулко. Будто в его груди с рокотом перекатывались здоровенные валуны. От голоса стекла в окнах задрожали. А стационарный телефон подпрыгнул и неторопливо пополз к краю стола. «Не задавайте глупых вопросов». Иван Петрович раздраженно накрыл ладонью убегающий аппарат. «Найдите их всех и избавьтесь». Глава 19. «Уже в который раз за последнее время я наблюдал, как меняется город, отзываясь на воздействие, скажем так, внешних факторов. Сначала, вернувшись из небытия и пробираясь сквозь пробки на верном самурае, я смотрел, как столица изменилась за 10 лет моего отсутствия, сравнивая ее с той, что помнил ранее. Тогда город предстал передо мной еще величественнее и прекраснее, чем раньше. Во второй раз я отслеживал изменения после череды терактов. Петербург будто съежился, сжался в комок, подобно испуганному дикому зверю, ждущему удара. Потом были репрессии Морозова, блокпосты и кордоны на каждом перекрестке, пустынные улицы и сурово угловатые фигуры вооруженных гвардейцев, маячащие на каждом шагу. Сейчас я бы сказал, что город отдан в самоуправление, если не сказать, брошен на произвол судьбы. После интервью Елизаветы Маски и моего блестящего бенефиса, Мещерский с Морозовым явно растерялись. Основные силы гвардейцев и полиции оттянули к объектам государственной важности, бросив дела в большей части города на самотек, и политически активная часть населения не преминула этим воспользоваться. Надписи на стенах появлялись уже и в центре, буквально в паре шагов от Зимнего. «Долой диктатуру», «Нет хунте», «Совет в отставку» и тому подобные лозунги встречались едва ли не каждые 100 метров. Дальше, больше. Судя по всему, здесь веселились студенты, традиционно составляющие ядро любых реакционных масс. Возле одной из надписей я даже задержался, не отказав себе в удовольствии сфотографировать ее и скинуть в общий чат. Скажем, нет заморскому импорту. Докторская вкуснее брауншвейгской. И рядом, буквально в метре, Георг Гоухаум, уличному музыканту, играющему на электрогитаре рок-версию революционной песни из моего времени, я даже купюру бросил. Судя по немаленькой толпе, которую он собрал вокруг себя, подобное творчество нынче пользовалось успехом. Ох и кашу мы заварили. Расхлебать бы теперь все это. После всех перформансов, устроенных нашим дружным коллективом за последнее время, куда разумнее было бы сидеть под Приморском на полузаброшенной даче у Гагарина и не отсвечивать без крайней необходимости. Мы и так слишком давно и настойчиво нарывались на неприятности, и рано или поздно они просто обязаны были нас настигнуть. Однако вариантов не оставалось. Не все можно доверить сети. И не все вопросы можно обсуждать даже в секретных чатах защищенных мессенджеров, пусть даже Корв давал 100% гарантию их безопасности. Так что пришлось снова напяливать фальшивую личину и отправляться в город. Мне позарез нужно было встретиться с младшим Гагариным, чтобы согласовать дальнейшие действия и окончательно выяснить, на чьей стороне выступит особая рота. У меня не было ни малейшего сомнения в преданности Гардемарин Короне, особенно учитывая, что чуть ли не половина личного состава уже влипла в наши дела, что называется, по самые уши. Зато у второй вполне могли иметься свои взгляды на то, кто именно должен примерить эту самую корону, со всеми вытекающими. Впрочем, сегодня мои опасения, похоже, оказались напрасными. И полиция, и гвардейцы, и регулярные армейские части, которые волею совета ввели в город еще пару недель назад, без необходимости не высовывались. Даже патрульные силовики по большей части толклись вокруг расположений, стараясь не мозолить глаза честным гражданам, чтобы не провоцировать. И правильно, как по мне, делали. Вряд ли это кому-то поможет, когда наступит время X, но даже если неприятности не избежать, их уж точно не следует приближать. Я спокойно прогуливался по городу, смотрел по сторонам, и никто не торопился не то, что арестовать меня, а даже остановить для проверки личности. Уже неплохо. Любуешься плодами трудов своих, раздалось над ухом. Я усмехнулся. Младший Гагарин явно пытался произвести эффект своим внезапным появлением, но это ему не удалось. Плечистую фигуру капитана я срисовал еще минуту назад, когда он только вырулил из подворотни, пристроился и зашагал следом, нарочно отставая примерно на десяток шагов. Меня не смогли обмануть ни потертые джинсы, ни кожаная куртка, ни большие очки, закрывающие половину лица. Даже несмотря на то, что до этого своего командира я видел исключительно в форме или строгом костюме тройки. «Вроде того», — хмыкнул я. «Понимаю». Гагарин огляделся по сторонам. «Грех не полюбоваться. Дел вы наворотили качественно. Не без помощи вашего сиятельства. Да что я, так, сбоку постоял. Как вам будет угодно». Некоторое время мы шли молча, вдыхая прохладный ветерок со стороны Невы и глядя по сторонам. Вряд ли двое молодых парней в штатском могли вызвать подозрения. На Петербургскую набережную ближе к вечеру выбрались прогуляться многие из горожан. Правда, кажется, большую часть прогуливающихся составляли разного рода сомнительные личности, отправившиеся на поиски приключений, нарваться на которые в городе, оставленном силами правопорядка, труда не составляло. Что, как настроение в роте? Поинтересовался я, боевое и нетерпеливое. Гагарин широко улыбнулся. Парни бьют копытом и мечтают о настоящем деле, особенно те, кто семейные. Я улыбнулся в ответ, решив, что держать пару сотен одаренных, опытных и не слишком-то лояльных совету и министерству бойцов на базе, в непосредственной близости от оружия, снаряжения и техники, как минимум, неосмотрительно. Морозов разогнал гардемарин по домам до особого распоряжения. К немалой радости жены детишек, настолько истосковавшихся по мужьям, что сейчас парни готовы были не то, что штурмовать зимний, а отправиться хоть к самому черту на рога, лишь бы удрать подальше от ставших уже непривычными ласки и заботы.